Послесловие автора. Давно не виделись. Я Исуна Хасекура. Что ж, вот и второй том. Я знаю, я сам в шоке. Но если вы хотели узнать, что самое потрясающее, так это вот что. Когда я сел писать второй том, я начисто забыл характеры главных героев. Я знаю, что это звучит невероятно. Но это так. Хоть я и сам с трудом в это верю. Вы частенько слышите о людях с птичьими мозгами, которые забывают обо всем, едва сделав три шага. И это наверняка подходит трусишке, который, прочтя какую-нибудь страшилку в интернете, так пугается, что не может даже в туалет ходить, как вы считаете? Да, если подумать, есть еще одна удивительная штука. Что за штука, спросите вы? В общем, я купил акции. Выиграв приз за роман, главным героем которого был торговец, я вложил половину призовых денег в акции одной фирмы. Я уже писал об этом в послесловии к первому тому. И я коварно ухмыляюсь каждый раз, когда думаю, как мои деньги на бирже будут расти и прибывать. Сейчас моя мания становится все безумней. Но только, вероятно, из-за чьих-то теневых махинаций. Эти акции падают 2 недели кряду. Они падали даже в тот день, когда 90% всех акций на бирже росли. Рядышком с тем окном, в котором я пишу это послесловие, висит биржевой помощник, который сообщает мне о малейших изменениях цен. И сегодня мои акции, похоже, торгуются в очень узком диапазоне. Но все-таки падают. Похоже, у них дела идут не очень, как и у Романа. Как странно. В общем, у меня сейчас полоса невезения, но надеюсь, книга вам понравилась. Дзю Аякура вновь создал великолепные иллюстрации. Они идеально совпадают с теми образами, что сложились у меня в голове. Огромное вам спасибо. Хочу обратиться и к моему редактору. Искренне прошу прощения за мои ошибки в японском. В следующий раз я обещаю, я попытаюсь написать роман так, чтобы мы могли разобраться с ним за одну встречу. И разумеется, моя сердечнейшая благодарность всем, кто держит в руках эту книгу. Надеюсь встретиться с вами всеми в третьем томе. Исуна Хасекура. Читал Адреналин.